Наш посланник Аллаха, Мухаммад Мустафа, саллиллаху алейхи вассалям, был красивым, и все поступки его были красивыми. Его этика в отношении одежды была прекрасна. Любимый цвет у посланника, саллиллаху алейхи вассалям, был белый, а также зеленый. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, надевал одежду с элементами красного и зеленого. Также он носил черную одежду. Пророк, алейхиссалату вассалям, носил чалму, шапочку, тюбетейку, а также он носил длинную рубашку. Самой любимой одеждой посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, была длинная рубашка. Еще он носил аль-хуннату, это два куска материи. Сподвижники говорили: «Мы не видели обладателя черных локонов с красной накидкой красивее, чем у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям». Пророк, алейхиссалату вассалям, также носил джуббу, это верхняя одежда с широкими рукавами. Одежду с капюшоном покрывал ею голову. Так одевался пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Посланник, алейхиссалату вассалям, соблюдал этику облачения в одежду. Он начинал одеваться, поминая Аллаха, с правой стороны, и, надевая брюки, начинал с правой ноги. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, надевая одежду, читал это дуа. «Хвала Аллаху, который одел меня в эту одежду и даровал мне ее, в то время как сам я ни мощью, ни силой не обладаю». А когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, надевал новую одежду, то просил у Аллаха о благе ее и защите от ее зла. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, видел того, кто надел новую одежду, то говорил ему: «Носи новое, живи достойно и умри шахидом». Так поступал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, следуя велению Аллаха, потому что человек одевается, дабы укрыть свой аурат, одевается для красоты, как это повелел нам Творец. Всевышний Аллах сказал смысл: «О сыны Адама, облекайтесь в свои украшения при совершении намаза и обхождении Каабы. Надевайте хорошую и красивую одежду без гордости и показухи». Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, увидел человека в сильно изношенной одежде и спросил его: «У тебя есть достаток?» «Да», — ответил тот. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Поскольку Аллах даровал тебе богатство, позволь увидеть на тебе плоды его милости и щедрости». Сунной посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, было то, что при надевании новой одежды он отдавал прежнюю нуждающимся людям. Он не поступал так, как люди сегодня поступают, собирают в кучу у себя дома много одежды. Пророк, алейхиссалату вассалям, владел лишь малым количеством одежды, а иногда заимствовал у некоторых сподвижников одежду и в ней выходил. Его этика в отношении одежды заключается и в том, что он надевал то, что находил, не утруждал себя мыслями об одежде. Некоторые люди сегодня чрезмерны в этом. Это не является сунной посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был умеренным в отношении одежды и не любил гордость. Он запретил ношение одежды только ради того, чтобы стать известным. Если кто наденет одежду, чтобы получить популярность в мирской жизни, Аллах его унизит в судный день. Не надевайте одежду для гордыни. Не уподобляйтесь женщины мужчинам, а мужчины женщинам ни в цветах, ни в форме одежды. Мужчинам нужно сторониться того, что является женским делом, а женщинам нужно сторониться того, что является мужским делом. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запретил мужчинам носить шелк. Кто наденет его в мирской жизни, тому в ахирате Аллах запретит его носить. В этику пророка, саллиллаху алейхи вассалям, входит укорачивание одежды. Он укорачивал одежду, проявляя покорность и адаб. Женщина удлиняет одежду, а мужчина укорачивает. Это сунна посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запрещал одежду с изображениями. Человеку следует, прежде чем надеть одежду, на которой есть изображение и надписи, подумать, что там написано или что нарисовано, дабы не противоречить сунне посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, любил различные цвета, а некоторые цвета ему не нравились. Не нравилось полностью красное и желтое облачение на мужчинах. Нужно обратить внимание на эти вещи, которые пророку, алейхиссаляту вассалям, не нравились. Ученые сегодня доказывают, что цвета влияют на характер и настроение человека. Что самое лучшее? Это любить то, что любил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах пророку, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Одежды свои очищай». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, любил чистую одежду, и каждый верующий, следующий за посланником Аллаха, алейхиссаляту вассалям, любит чистую одежду. Мы надеемся, что того, кто выполнит эту этику пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в отношении одежды, Аллах возвеличит внутренним одеянием, на которое Творец указал в Коране. Однако богобоязненность – лучшее одеяние. Мы надеемся, что, выполняя внешнюю этику пророка, алейхиссаляту вассалям, в отношении одежды, мы удостоимся того, что Аллах возвеличит нас и внутренней этикой, а также наградой и тайной слов Создателя. «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Последуем смыслу этого аята во всех делах жизни, инша Аллах.